Пожиратель времени 2. Глава 1. Бывший капитан императорского спецназа и бывший генерал из моего дома умел убивать. Я отправил против него всех своих марионеток, но у них не было ни единого шанса. Я знал, на что способен Трофимыч, но нечего больше так тепло называть предателя. Буду звать его по фамилии Шталь. Шталь начал настоящую бойню. Против него десяток магов интеров с мечами, но он успешно оборонялся сразу от всех. Над головой у него светилась шаровая молния, поражая всех разрядами, кто подходил слишком близко. И будто этого было мало, Шталь отобрал у кого-то меч и успешно валил им всех, до кого мог дотянуться. Он умел не только кидать заклинания, но и неплохо рубить. Я выстрелил несколько раз из беретты, но Шталь попросту выставил перед собой щит, даже не отвлекаясь от рубки. Пули зависли в воздухе и через несколько секунд вернулись ко мне. Кажется, мне пора возвращаться в начало цикла. Но нет, одна пуля летела мне в грудь, другая в живот, третья в лицо. Еще бы немного, и они бы разорвали мою плоть и сломали кости. Они были так близко, что я чувствовал их прикосновение своей кожей. Но я не умру, ведь второй камень пробудился и уже начал действовать. Скатившаяся по виску капля пота потекла вверх. Пули полетели назад, вращаясь в противоположную сторону, и остановились прямо перед барьером. А потом они начали возвращаться прямо в ствол моего пистолета. Пороховой газ залетал назад в гильзы, восстанавливая порох. Пули запечатывали гильзу, патрон отходил назад и укладывался в магазин. Шталь взмахнул трофейным мечом. Отрубленная часть торса одного из интеров запрыгнула обратно на ноги, вся вылившаяся кровь возвращалась в сосуды, а раны затягивались прямо на глазах. Еще миг, и интер со шрамом отошел на несколько шагов, поднимая меч на головой. Мимо меня пролетела чья-то голова, залетая обратно на шею. Капли крови и пота тоже возвращались назад. Так, это весело, но хватит. Я вернул времени прежний ход. Трофимыч КХМ. Шталь отрубил голову моей марионетки и сразу рассек надвое другую. Я убрал пистолет, он не пригодится. Пойдем другим путем. Шталь рубанул кого-то еще, а второго сжег огненным шаром. Эй, мне нужна кровь марионеток, не надо прижигать им раны. Но те, кто погиб от меча, исправно мне послужили. Кровь текла в мою сторону прямо по полу. Она бултыхалась и тянулась ко мне всеми силами. С каждым убитым я становился сильнее. Еще немного, и я буду таким же сильным, как в тот цикл, когда победил Серегу Суворова. А сейчас будет даже проще. Я напал и пришлось опять пускать время назад, ведь бывший капитан едва не срубил мне голову. Я ударил с другой стороны, но меня ждал тот самый луч смерти. А он силен. Я сделал несколько пробных взмахов, после которых не должен был умереть, и начал выжидать. Кровь убитых марионеток позволяла мне действовать быстрее, но я все равно не мог достичь скорости противника. Шталь слишком быстрый. Это тоже подготовка спецназа, а ты хорош, сказал я, делая вид, что устал. Еще бы немного и... Он напал из-под тишка, я отбил, но мне потребовалась еще одна отмотка. Интересно, сколько их у меня всего? Не хотелось бы узнать, что в какой-то момент она может перестать работать, а то я застряну надолго. Первый камень Краста перестал работать уже в самом начале схватки. Все, теперь он сработает не скоро. Убей его, крикнул граф Шувалов, протискивая свою тушу через узкий проход. Убей этого ублюдка. Сука, сейчас уйдет. Надо бросаться в погоню, но и Трофимыча нельзя так оставлять. Я должен его не убить, нужно узнать, кто его послал, и почему он мне столько помогал. Без его помощи все выходило намного хуже. Очередная отмотка, но она мне помогла. Мне казалось, что в эти моменты тот, кого я слышал в камне Краста, хохочет от удовольствия. Или я уже свихнулся. Я сжал левый кулак и швырнул вперед сгустки крови. Кожаный плащ Шталя начал тлеть, в нескольких местах его прожгло, но Трофимыч, я всегда буду его так называть, привычка. Трофимыч пустил в меня целую струю раскаленного пламени. И это не все. Со всех сторон в меня летели куски плитки, острые железяки, лед и искры. Отмотка помогала, и я знал, что теперь будет. Будто я, как и раньше, дерусь в известном мне цикле, в моем дне сурка. Единственная разница, я не знаю, чем все кончится. Почему ты меня предал? Спросил я, едва у нас выдалось несколько секунд, чтобы перевести дух. Он тяжело дышал, да и мне уже не по себе. Много крови потерял на заклинаниях. То, что я получил от марионеток, стремительно заканчивалось. Правый рукав плаща Трофимыча наконец загорелся ярким красным пламенем, но бывший капитан сбил его всего одним движением. Мать его, да эту хрень очень тяжело затушить. Он опаснее, чем я думал. Если бы не второй камень, я бы уже умер раз 50. Он намного страшнее Сереги Суворова. Тот не смог бы продержаться так долго. Хорошо, что я не взял мечника с собой, господин. Прошептал порабощенный Интер под моими ногами и умер. Все, больше у меня нет союзников. Мы стояли друг напротив друга, ожидая, кто ударит первым. Оба тяжело дышали, оба готовы к нападению и обороне. Все решит только навык. Бывший капитан-инструктор императорского спецназа против 18-летнего князя, который умирал даже страшно подумать сколько раз, и который провел очень много боев за свои короткие жизни. Я прыгнул первым. Трофимыч отразил удар мечом. Мы сцепились. Я так близко к нему, что чувствовал перегар от долгой пьянки, и видел его глаза, мутные, как грязное стекло. Я давил правой рукой, а левой взял его меч прямо за лезвие, острое, как бритва. Хотелось закрыть глаза от боли и громко материться, но я выдержал. Еще каплю крови и клинок разлетелся, как стекло. Мой меч больше ничего не держало. Лезвие проехалось по плечу Трофимыча, разрезая плащ и плоть под ним. Он вскинул руки, пытаясь выпалить какое-нибудь заклинание, но я уже втянул немного его крови. Я от души пнул его в живот. Трофимыч отлетел и ударился в стену, сбивая зеркало. В разрезанном плече видна кость. Бывший капитан посмотрел на рану и сматерился. Теперь он выглядит, как обычный мужик после недельного запоя, а не машина для убийств, с которой я столько провозился. Этот вид мне более знаком. «Ты меня сделал, князь», — сказал он. Голос его привычный. Я занес меч над головой. «Лучше убей», — прохрипел Трофимыч и кивнул. «А то он вернется». «Кто вернется?» — спросил я. «Быстрее, или он вернется в мою». Он катнулся в сторону быстрее, чем я смог ударить, но я успел наступить ему на плащ. «Не уйдешь. Сначала ты скажешь мне, на кого работаешь, а потом я с тобой разберусь». Трофимыч бросил маленький шар огня прямо под ноги. Плащ загорелся, а с ним и мои штаны. Начали тлеть носки и волосы на ногах. «А это больно, мать твою!» — взревел я и отбежал. Там раковина с водой, но Трофимыч успел к ней первым. Он открыл оба крана и, ну конечно же, он исчез. Долбанная водная телепортация. Ушел, но я затушил огонь, набирая горячую воду в ладошки и выливая на штаны, а потом просто засунул ногу в раковину. Пронесло. Трофимыч ушел, но какая-то часть меня этому обрадовалась. Он все же из моей команды, и этот короткий диалог с ним, он был обычным. Даже когда мне придется его убить, я должен знать, почему это случилось. Его послал кто-то из моих врагов. Мне надо знать, на что способны они все. Я отбросил ненужный меч. Он звякнул и упал в очередную лужу крови. Вся эта комната с дорогой мебелью теперь выглядела, как лесопилка после массового несчастного случая. Там на столике была какая-то еда, но он тоже забрызгана кровью. А жаль, я хотел есть. Пора возвращаться и дать приказ, чтобы нашли сбежавшего Шувалова, а потом надо планировать, что делать дальше. Мое преимущество в этом мире совсем закончилось. Только два камня Краста давали мне силы. Один позволял рассмотреть будущее на несколько минут вперед. Другой отматывал время, когда я был при смерти. Я достал из кармана крест мартиров, в котором уже торчал первый камень. Второй сам скользнул в нужное ему гнездо. Крест стал заметно тяжелее. Еще три камня, которые держат Морозов, Бельский и Оболенский. И только после этого я смогу открыть ту самую дверь в лабиринте мартиров. Знать бы еще, что за ней. Оба камня теперь светились. Мне надо было бежать за Шуваловым, но я не мог оторваться. Быть может, если их два, они дадут мне другую силу или... «Тебя нельзя ему верить», — сказал голос из камней. Не голос пожирателя, а другой, который я слышал, только когда брал камни Краста впервые. Голос, который будто говорил задом наперед, а кто-то его записывал и проигрывал запись наоборот. От этого слова понятны, но слишком уж чужие. «Про кого ты говоришь?» — спросил я. Все вокруг померкло. Я увидел лабиринт, ту комнату, в которой я взял крест мартиров, и дверь, в которую я должен был попасть. Сейчас она была открыта. Но это не будущее, которое может случиться со мной. Почему-то я знал, что это прошлое. Два высоких человека в странной одежде и масках вышли из двери и с силой захлопнули ее. Один вытащил из ее поверхности крест, на котором были все пять камней. «Проклятые циклы закончены», — сказал один из них. Он говорил не на русском. Я не знал этот язык, но понимал все до единого слова. «Пожиратель времени не сможет открыть эту дверь», — продолжил тот, что говорил ранее. «Циклы никогда не возобновятся, а Краст никогда больше не предаст нас. У нас получилось. Первый вытащил из креста все камни и оставил сам крест в комнате, в том самом ящике, где я его нашел. Камни они взял с собой. Теперь я видел эту парочку у алтаря, на котором стояла чаша. Тот самый алтарь, на котором когда-то Макс Воронцов провел ритуал. «Мы не можем оставить эти камни здесь», — сказал первый. «Если кто-то найдет это место, он сможет открыть дверь. Если мы отдадим их разных людям, то камни могут их обмануть. Или пожиратель времени найдет их. Я могу их спрятать там, где их не найдут, если ты мне их отдашь». Первый с сомнением посмотрел на второго, но передал камни. «Теперь они мои», — второй вдруг усмехнулся и сложил их на алтаре. «Ты отдал их мне сам, и я могу поступить с ними, как захочу. Это закон мартиров. Что ты делаешь, ты?» Второй одним уверенным движением ткнул первого кинжалом прямо в живот. Тот захрипел и упал на колени. Черная кровь забрызгала алтарь. «Ты служишь пожирателю вре», — прохрипел первый и умер. «Я получил эти камни по закону мартиров», — продолжил второй. «И я передаю их тому, кто найдет это место, сколько бы времени ни прошло, и нашедший может передавать их, кому захочет. Это закон мартиров». Странная сцена закончилась. «Будет, что спросить у самого пожирателя, когда я его увижу. А то, что черный на черном скоро появится, я не сомневался. Но, кажется, я кое-что понял. Второй человек забрал камни, только когда первый передал их ему сам. Как же у них все сложно. Если бы их можно было отобрать, я бы уже получил все пять». Я вернулся на поверхность. Сильно пахло жженым. Кто-то тушил пожар во дворце. Это слуги Шуваловых. Я запретил трогать всех, кто безоружен. Еще пригодятся, ведь мне придется что-то делать с этим островом. Кто знает, может, буду здесь жить, если решусь на ремонт. Жутко хотелось есть, и не так, как обедают аристократы, а просто сожрать что-нибудь, не обращая внимания на манеры, и чего-нибудь очень сытного. «Князь, ко мне подошел Алекс. Какие приказания?» Шувалов сбежал. «Трофимыч тоже. Найдите, кого получится. Как обстановка?» «Почти все войска сдались», — ответил Алекс. «Сейчас флот Валерии Строгановой ведет переговоры, чтобы сдалась Северная крепость». Взрывы от мощных корабельных орудий докладывали, что переговоры шли успешно. «Князь», — Алекс явно был в нетерпении. «Ну так что, камень?» «Я взял камень», — сказал я, — «и он еще сильнее предыдущего. Пригодится против остальных». Максим, забрызганный кровью Серега Строганов, откашлялся и вытер лицо полотенцем. «Зачистка закончена, все этажи наши». Алекс посмотрел на него, не скрывая своего презрения. «Я только недавно заметил, что Алекс явно не доверял Сереге. Почему? Из-за того, что тот поменял сторону. Надо будет разобраться с ними. Будут бухать вместе, пока не подружатся». Но пока я над этим раздумывал, прибежал взмыленный и уставший Кириллу. «Макс, позвал меня Кириллу, ты не поверишь, смотри, что нашел, очень-очень срочно». Он повел меня в подвал, где дальше входа в убежище была еще одна тяжелая дверь, круглая, с мощным замком и кодовым замком. Возле нее стояло два моих штурмовика. «Я попросил их, чтобы они покараулили», — сказал Кириллу, поворачивая рычаг, «и чтобы не смотрели, что тут внутри, что там, смотри». Кирилл вошел первым. «Охренеть, да?» — спросил он. «Да», — ответил я, — «Шувалов банкам не доверяет. На одних стеллажах лежали целые штабеля тугих пачек наличных. Я подобрал одну, точно настоящие. Денег тут столько, что можно делать на них шашлыки, а пачки наличных никак не закончатся. На других стеллажах слитки золота, от совсем мелких плиток до здоровенных брусков, которые хрен поднимешь. И это не все. Целая стена была усеяна ячейками, некоторые запертые, некоторые открытые. Я заглянул в один. Какие-то бумаги, акции и что-то там еще. А вон там, смотри». Кирилл показал на еще один шкаф. «Бриллианты и еще какие-то драгоценности. Теперь-то ты купишь огромную яхту и вертолет. Хорошо, что у нас не законы мартиров», — шепнул я про себя. «Сколько тут всего? Кирюха, найди местного финансиста, если он еще жив, а сюда никого не пускать». Я обвел взглядом полки с сокровищами, а потом перевел взгляд на дверь. «Эта дверь еще прочнее, чем в убежище. Как ты ее нашел?» — спросил я. «Да просто увидел дверь», — ответил Кириллу. «А она была открыта?» «Нет», — он помотал головой. «Просто я ввел код». «Какой код?» «3575», — сказал Кириллу, чему-то удивляясь. «Сначала другой пробовал, не вышло. А откуда ты знал, что эти цифры? Я не знаю, теперь он удивился сильнее. Может, что кнопки просто стерлись? Код должны менять каждый день, а то и не по одному разу. Ладно, занимайся, чтобы к вечеру я знал, сколько здесь всего. Все это мне пригодится, если я хочу заполучить оставшиеся камни. И чтобы выжить самому, ведь возмездие пятиглавого орла будет скорым. Уходить из комнаты, где лежало столько денег, не хотелось, но я себя заставил. Штурмовики пытались заглянуть внутрь, пока я не запретил. Целая куча денег в моем распоряжении, но о ней я буду думать позже. Я вернулся наверх. Макс, Лера бросилась ко мне на шею. Ты победил. Не до конца, я прижал ее к себе. Остался Шувалов, и Трофимыч ушел. Как бы с ним разобраться? Ты справишься, всегда справлялся, сказала она, улыбаясь. Ее вера в мои силы вдохновляла. Самое сложное в этой операции уже позади. Да, справлюсь. Я повернулся и увидел сестру. Света, есть что-нибудь перекусить? Есть хочу, не могу. Она подала мне половинку шоколадки, которую я проглотил, почти не пережевывая. Зря аппетит перед обедом портишь, сказала она. А что, у нас будет обед? Спросил я. Для начала я бы, князь. Запыхавшийся Алекс остановился передо мной. Кончики губ у него чуть приподняты. Зная его невозмутимость, это он так выражал ликование. Мы нашли его. Трофимыча или Шувалова? Шувалова. Прямо на пляже. Трофимыч похитил катер и уплыл. Ему стреляли вслед, но бесполезно, он поставил щит. А граф не смог сбежать. Отлично. Пора разбираться с ублюдком. Шувалов стоял в окружении моих штурмовиков и громко ныл. Увидев меня, он дернулся мне навстречу, но его удержали. «Князь Воронцов!» — воскликнул он. «Ты же обещал, что я тебе обещал!» Я усмехнулся. «Кактус в жопу, выбросить с окна, вырвать кадык, не волнуйся, ты в моем распоряжении. Я выполню все обещания. Мне его не жаль, ведь я помню, на что он способен. Помню, как он обещал выколоть Свете глаз и царапал ножом ее горло, как уничтожал мой дом в прошлых циклах, как издевался над пленными ребятами, заставляя их бегать босиком по горячим углям. Много чего еще. А когда граф уставал издеваться, он устраивал казни, такие, которые даже вспоминать больно. Ублюдок. Чем дольше я смотрел на него, тем хуже мог сдерживаться. Я убивал его людей за то, что они убивали моих, но он вредил моим людям намного чаще. Каждый из моего класса страдал в его руках, а я бессильно на этом смотрел и клялся отомстить. Я подавлял в себе злость, чтобы она не мешала план. Подавлял именно для этого момента. Теперь он мой, и он будет считать себя везунчиком, если умудрится сдохнуть до конца недели. «Ну что?» – спросил я, чувствуя, как дрожал мой голос. «Настал час расплаты, граф. Начнем с последних событий. Как ты нам угрожал? Выколоть Свете глаз, отрезать Лере уши, кастрировать паху. Начнем с последнего». «Макс», – шепотом окликнула меня Света. «Я помню, что ты запретил с тобой спорить при посторонних, но это обязательно». «Да», – сказал я, – «тебе лучше уйти. Остальным тоже. Я разберусь с ним сам». «Но ты же обещал», – протянул Шувалов. «Я же просил сохранить мне жизнь, обещал все, что угодно, а ты потребовал у меня камень Краста, я же отдал его тебе, а ты, это тебе не поможет». Я подошел ближе. «Запомни одну вещь, моих людей, он исчез, все вокруг исчезло, я в черной бездне, где живет пожиратель времени». «Ты не вовремя», сказал я, «оторвал меня от важного дела». «Что я говорил тебе о камнях?» спросил черный на черном. «Тебе должны передать их добровольно, ты заключил сделку. Он отдал тебе камень. Если ты ее нарушишь, она станет недействительной». «Тебе-то какое дело?» – вскричал я. «Он сдохнет за все, что сделал нам». «Ты заключил сделку», – повторил пожиратель. «Это не я придумал эти условия. Ты должен обладать камнями по праву. Тебе его могут подарить, дать взамен на услугу, передать по наследству. Но ты не можешь его отобрать или заполучить обманом. Или все станет бесполезным». «Плевать», – сказал я. «Сейчас я его выпотрошу, а потом перезапущу цикл. Тебя отбросит не на сегодня». Силуэт пожирателя приблизился. «Хочешь, начинай с боя в доме Леры, а потом возвращайся сюда. Попробуй переиграть цикл, зная, кто предатель, и как будут развиваться другие события». «И что, я столько раз начинал сначала, что, и держи в голове, что все может пойти намного хуже, чем было. Не забывай, что чем дольше идет цикл, тем больше шансов, что он может быть последним. Даже этот может быть последним. Потом я покажу тебе, что я имел в виду. Это всегда слишком внезапно. Он стоял прямо напротив меня. От этого сгустка веяло могильным холодом. Но сначала твоя сделка. Решай сам, нарушишь ее или нет. И помни, что если ты свихнешься и не сможешь продолжать охоту, то проиграешь и умрешь окончательно, а твои друзья могут оказаться в чужих руках. Другого человека, что займет твое место. Вряд ли этот человек будет так за них болеть. Он исчез, а я остался стоять напротив Шувалова с ножом в руке. Чем больше я смотрел на него, тем сильнее ненавидел, хотя казалось бы, что сильнее это невозможно. Но в голове у меня так и билась мысль. Я не просто взял у него камень, я заключил сделку на его жизнь. Худшая сделка на свете. Глава 2. Его надо убить, прошептал мне на ухо Алекс. Он слишком опасен. Я знал это и так, вопрос только, как именно, чтобы не нарушить долбанную сделку. Шувалов стоял коленями прямо на камнях. Я даже смотреть на него не могу, чтобы не взять нож и не вскрыть ему глотку. Нет, так он умрет слишком быстро. Но у меня возникла одна забавная идейка. С ней придется повозиться, но результат мне понравится. Я понимаю, что это слово князя, продолжал Алекс. Но, я придумал, как с ним поступить. Я усмехнулся. Тебе это тоже понравится. Найди сварщика. Сварщика? Алекс удивился. Да, хорошего и молчаливого. А потом подготовь комнату, где нет труб с водой или чего-нибудь подобного. Не хватало еще, чтобы Трофимыч туда пробрался. Хорошо, но, выполняй. Я повернулся к Шувалову. Тебя ждет нечто потрясающее, граф. Ты же взял камень, возмутился он. Ты обещал мне жизнь. Ну так она и у тебя и останется, я усмехнулся. Но свободы тебе никто не обещал, граф Шувалов из Пятиглавого Орла. Или теперь можно сказать, что у курицы осталось всего 4 головы. Ты не знаешь, с кем связался. За это тебя. Я не обещал, что оставлю тебе язык. Так что помалкивай. Шувалов тут же заткнул рот своей единственной рукой. Еще поболтаем. Я похлопал его по плечу. Мы с тобой будем видеться очень часто. Может, даже станем друзьями. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, слава Шувалов. Я увидел, как по пляжу ко мне бежал Серега Суворов, придерживая меч. Пока, граф, я махнул рукой на прощание. Шувалов что-то прокричал мне вслед. У Сереги явно что-то срочное. Я отправлял его на захват замороженных кораблей князя Морозова. Да уж, как удачно совпала фамилия с тем, что случилось с флотом. Максим, Серега остановился, но никак не мог отдышаться. Мы осмотрели один корабль. Там такое. Экипаж сдался. Я не слышал звуков боя. Нет никакого экипажа. Серега покачал головой. Больше нет. Тебе надо это увидеть. Я даже не знаю, как это объяснить. Лучше бы это было что-то серьезное. Ладно, присмотри за графом, пока не пришел сварщик. Для чего? Удивился Серега. Увидишь. Я оставил его в неведении. На берегу меня ждал катер армии Строгановых. Обычно мрачные бойцы сейчас выглядели удивленными и немного напуганными. Что там? Спросил я. Я 30 лет воюю, но такое вижу впервые, ответил усатый лейтенант. Это бойня. Остальные закивали. Это странно. Эти военные опытные, с большим боевым опытом. У некоторых серьезные награды, а у лейтенанта трофейный револьвер офицера королевского спецназа британской армии. Такое оружие не отдают добровольно. Эти мужики побывали в передрягах, но увиденное их поразило. Десантные корабли из флота Морозовых так и стояли, вмороженные в здоровенные блоки льда, который понемногу таял. Света намного улучшила свои навыки магии, в прошлый раз было не так впечатляюще. Когда мы подплыли ближе, я увидел несколько офицеров Строгановых на палубе вражеского эсминца. Они курили с мрачным видом. «Ваше сиятельство, хорошо, что вы прибыли», — капитан морской пехоты огляделся по сторонам. «Такого я еще не видел. Они не приняли бой. Весь экипаж собрался внизу и так на всех кораблях. Они мертвы?» — спросил я. «Да», — капитан содрогнулся, будто едва сдержал рвоту. «Прошу прощения, мы осмотрели еще не все корабли, но везде одно и то же. Я не знаю, что это было, но явно что-то нехорошее. И это было очень быстро. Мы прибыли сюда через полчаса, как корабли встали во льдах, а тут уже. Где вы еще не были? Вон там. Понял, осмотрим его. С Богом», сказал капитан и перекрестился, а потом взглянул на лейтенанта. «Прикрывайте его сиятельство, а то хозяйка нам всем головы поотрывает». Наш катер поплыл дальше и становился возле еще одного эсминца, вернее, у глыбы льда, в которую он был вморожен. Лейтенант вылез первым и начал забираться по трапу. Я достал беретту, а левую руку убрал в карман, чтобы обхватить крест. На повязке есть немного свежей крови, должно помочь. Но первый камень еще не хотел рассчитывать мне будущее, ближайшие часы этого можно не ждать. Я уже понял, как это работает. Он сработает, только когда горячий. Сейчас он холодный. Второй едва нагрелся, вряд ли я могу рассчитывать на много попыток. Я начал было забираться наверх по металлическому трапу, но лейтенант меня остановил. «Осторожнее, ваше сиятельство», он скинул мне свои перчатки, «а то кожу сдерете с ладошек, холодные, жуть, а здорово вы эти корабли заморозили, еще лучше получилось, чем когда наш остров обороняли, это моя сестра, передам ей вашу похвалу». Ледяная сталь ступенек чувствовался даже через перчатки. На самом верху лейтенант подал руку и помог забраться выше. На палубе никого. Я прислушался. Боевой корабль будто вымер. Ветер шумно трепал флаги с головой льва, гербом князя Морозова. Что-то скрипело. Один из союзных бойцов откашлялся. Это все, если не считать шума моря и крика чаек. Я потер руки. Левую ладонь уже привычно зажгло от боли. «Идем, ваше сиятельство», предложил лейтенант, идем, но, я втянул воздух носом, чуете, кровь, лейтенант молча закивал, мы пошли дальше, наши шаги гулко стучали по палубе, но больше нет никакого шума, кроме, помогите, раздался крик, из двери впереди высунулся матрос без головного убора, у него не было правого уха, кровь залила ему всю форму, помогите, он нас всех, матрос не успел закончить, его очень быстро втянули назад, я побежал в ту сторону, заскочил в проход и сбежал вниз по ступенькам. Они были покрыты свежей кровью. «Здесь то же самое», — воскликнул бегущий за мной лейтенант. «Я не знаю, как на кораблях называлось помещение, где все обедали. Оно просторное, тут собрался весь экипаж. Все, что от него осталось, груды мяса и конечностей. Посередине возвышалась целая гора плоти. Вонь стояла, как на скотобойне. Лейтенант спустился ниже. Под его ногами захлюпала кровь, она была повсюду, даже стены были так сильно забрызганы, будто их покрасили красной краской. Мать честная, кто-то из офицеров перекрестился, здесь еще хуже, там кто-то есть, шепнул лейтенант и достал револьвер, там, в углу, тот, кто стоял там, сам вышел нам навстречу, высокий и очень бледный человек с татуировками в виде каких-то символов на лице, одетый в черный костюм. Ритуал не сработал, пожаловался он, я делал все как было написано, но он не сработал. «Какой ритуал?» – спросил я. «Он не сработал», – повторил человек. «Князь Морозов приказал его начать, как только корабли будут близко. Я сделал это на каждом корабле, но ритуал не сработал». Он хихикнул, как идиот, и начал улыбаться. Зубы подпилены, чтобы были острее. «Мы же видели такого», – едва слышно прошептал лейтенант. «Когда воевали с японцами 5 лет назад, в джунглях. Это шаман, черная магия», добавил другой и перекрестился. «Господи, защити!» «Но почему же не получилось?» продолжил татуированный. «Мы же все рассчитали. Князь Морозов все рассчитал сам, ведь он же изучил книгу». Татуированный раскрыл блокнот и начал считать что-то вслух. 25, 32, все же ровно, все же правильно. «Но почему не сработало?» «А, он поднял указательный палец. Я понял. Надо было собрать всех на одном корабле и там провести ритуал. Тогда бы мы победили, но еще не поздно начать заново». «Так», — он хлопнул в ладоши. «Приведите мне 300 человек», — распорядился он. «Я проведу ритуал, и в этот раз он сработает. Мы одержим победу. Мы сметем их с острова, и Воронцова, и Шувалова, а потом и всех остальных». «Так не пойдет», — сказал я, закрывая свою мясную лавку. «Ты пойдешь со мной?» «Нет», — сказал татуированный тоном капризного ребенка. «Нам была обещана победа». Он замер, но когда лейтенант подошел к нему на шаг ближе, переступая чью-то оторванную ногу, татуированный бросился на нас, на четвереньках, как зверь. Я и мои сопровождающие начали стрелять, но этому татуированному будто было наплевать на пули, которые рвали его тело. Первым ударом он отбросил лейтенанта. Тот отлетел в сторону и так сильно врезался в стену, что в ней осталась вмятина. Другому офицеру татуированный оторвал голову. Третьему разорвал живот, а мне? Мне он ничего сделать не успел. Я уже видел, как его рука приближалась ко мне, видел его звериный оскал и чуял тошнотворную вонь из его пасти с подпиленными зубами. Кровь лилась из множества пулевых отверстий, но я бы не успел ее втянуть. Он отпрянул назад и быстрым движением руки залечил живот одному офицеру, другому вернул на место голову, а лейтенант прилетел от стены и встал передо мной. Вмятина на стене выправилась. Я выдохнул и пустил время своим ходом. Камень стал холодным, хотя я к нему и не прикасался. Просто чуял это, будто он часть меня. Нам была обещана победа, завопил татуированный. Я оттолкнул лейтенанта и первым вышел к напавшему на нас ублюдку. Кровь, в которой я стоял, уже вовсю сворачивалась, но в ней еще оставалась живительная сила. Не так много, как в только что пролитой, но самой крови было налито столько, что все сработало нужным образом. Татуированный бросился на меня. Я схватил его сначала за одну руку, а потом за вторую. От вони из его пасти хотелось блевать. Он тянул ко мне свои пальцы, на которых давно не стриженные и очень острые ногти. Он силен, если бы не кровь вокруг, я бы не смог его удержать. Он клацнул подпиленными зубами возле моего носа. Я ударил лбом по его морде и добавил пинок изо всех сил. Тело татуированного отбросило назад, но его руки я удержал. Они хрустнули и вышли из плеч. Татуированный взвыл, но не бросал попыток сопротивляться. Он вырвался и отбежал назад. Выбитые руки болтались, как ветки. Офицеры стреляли ему в спину. Татуированный полез забираться наверх горы мяса и костей, будто в него попадали не пули, а назойливые комары. Я тоже разрядил весь магазин Беретты. И, наконец, татуированный почувствовал, что что-то с ним не так. Он же обещал мне, прошептал он немного невнятно. Изо рта пошла кровавая пена. Он обещал дать мне силу. Он скатился с горки и упал в лужу прямо передо мной. Он обманул меня, повторил татуированный. Ему нельзя верить. Кому? Спросил я. Пожирателю в Риме. Он закрыл глаза. Умер. Я пнул его тело. Что это за хрень? Не могу знать, ваше сиятельство, ответил лейтенант. Но я видел шамана, когда с японцами воевали, такой же живучий. Сукин сын, столько наших поубивали. Мы в него целую ленту из пулеметов садили, почти надвое разорвало, а он все равно шел. Это черная магия, сказал его спутник. Морозов занялся черной магией. Да хранит нас, смотрите. На стенах, забрызганных кровью, виднелись какие-то знаки. Я пригляделся. В основном мартирские кресты и мартирские же письмена. Я немного их понимал, но не все. Мог различить только один символ, которым мартиры обозначали пожирателя времени. «У вас есть фотоаппарат?» – спросил я. Один из офицеров достал небольшую коробочку, сделал снимок и отдал фотик мне. «Спасибо», – сказал я. «Есть у меня один специалист на примете, подскажет, если он еще жив. Возвращаемся». Я увидел все, что хотел. Я пошел наверх, поскорее на свежий воздух, отдышаться, вернуться к своим делам, а потом поговорить с пожирателем. Черный на черном должен ответить на мои вопросы, и я знаю, как его разговорить. Но потом, пойми, сказал я Лере, которая сидела на моих коленях, нам предстоит еще много работы. Да, я понимаю, согласилась она, мы не можем сидеть на острове Шувалова и мять сиськи КХМ. Я вытащил руки из-под ее кофты. Нам надо планировать дальше. Без проблем, шепнула она, приближаясь. И не дыши мне так сексуально в ухо, попросил я. А то мы этот совет так и не начнем. Все, на свое место, княжна. Мы сейчас военные союзники. Я спихнул ее с себя и легонько шлепнул по заднице. Она послала мне красноречивый призывный взгляд, но я отвернулся. Надо сосредоточиться на текущих делах. Совет вот-вот начнется. Собрались малым кругом за большим белым столом в просторном зале. Выглядело представительно, если не считать выбитых окон и следов от пуль на стенах. Полковник Дугин, высокий рыжий мужик, которого я поставил вместо Трофимыча, генерал Глядин, командующий войсками Строгановых, а остальные уже мои ребята, Алекс, Серега, Паха, Кирилл и Света. Сварщик все сделал, сказал Алекс с довольным видом, в лучшем виде. Попозже проверю, ответил я, главное, чтобы понравилось нашему гостю. Мы усмехнулись, радуясь своему зловещему плану. Кириллу, что там по деньгам, посчитали? Кирилл откашлялся и подвинул ко мне листок бумаги. В этот раз я даже не скажу охренеть, тут нужно другое слово. Я всмотрелся в сумму. Ох, ты ж мать твою, он там не нарисовал случайно пару-тройку лишних ноликов. Я откашлялся. Это много. И мы там нашли еще один отсек, так что после совета продолжим. Будет больше. Деньгами я обеспечен на всю жизнь, даже потомкам останется. Я от волнения отпил холодной минералки. Это радует, сказал я. Нам хватит этого, чтобы продолжить войну хоть с кем угодно. Генерал Глядин, мы с вашей княжной решили, что вы отправитесь домой. Нам нужно быть уверенными, что Морозов не решится на еще одну атаку вашего острова. Будет сделано, князь Воронцов, генерал кивнул. И я буду признателен, если вы отправите хотя бы один батальон на мой остров, чтобы обороняли батареи, а мои штурмовики останутся здесь удерживать позиции. Полковник Дугин кивнул. Серега, я посмотрел на мечника, у тебя большая работа. Ты назначаешься комендантом острова, пока я не найду другого человека на это место. Нужно будет связаться с оставшимися офицерами Шувалова, кто более-менее здравомыслящий, и уговорить их перейти ко мне. Кого не получится убедить, подкупи. Сделаю. Я против, резким голосом сказал Алекс. Почему? Я повернулся к нему. Мы знаем Суворова слишком мало, чтобы ему так сразу доверять. Тебе мало того, что он отрубил руку Шувалову у всех на глазах? Я усмехнулся. Мне этого достаточно. Мне нет, упрямился Алекс. Я уже пропустил одного предателя, князь. Прошу твоего разрешения остаться на острове и присмотреть, как пойдет дело. Занимайтесь этим оба, сказал я. Отчитывайтесь каждый день. Что-то еще? Света, ты так на меня смотришь, будто узнала страшную тайну, за кого я собираюсь отдать тебя замуж. Хватит, Макс, попросила она. Связь починили, и сразу был звонок от посланника императора. Рядом была только я, и он потребовал, чтобы мы немедленно отпустили графа Шувалова и вернули ему остров. А какой из императоров это был? Спросил я. Я спросила то же самое, а в ответ на меня наорали и сказали, что истинный император только один. Конечно, мне это помогло. Ладно, на Шувалова у меня свои планы. А теперь, я посмотрел на офицеров. Военный совет окончен, теперь собрание рода. Вы позволите, господа? Да, князь. Оба офицера надели фуражки и вышли за дверь. Тут кое-кто еще лишний, сказал Алекс. Помолчи, Алекс. Я сам решу, кто может присутствовать. Прошу прощения, он склонил голову. Я подошел к стене и повесил на нее три портрета, выше них еще два, а в самом низу эмблему в виде пятиконечного креста Единой Церкви. У нас много врагов, я начал показывать на портреты. Игнат Морозов вступил в наследство, Роман Наболенский вступил в наследство, Игорь Бельский еще не вступил в наследство. Кто из них самый опасный? Бельский, не думая, ответил Серега. Он очень сильный экстер, но выучил много приемов интеров. Бельский, мрачно согласился с ним Алекс. А Боленский, сказал Кириллу, он самый хитрый. Бельский, Паха потер кулак, на всех соревнованиях интеров он всегда побеждал в рукопашных боях. Бельский, почти одновременно сказали Лера и Света. Значит, Игорь Бельский, я выдохнул, здоровенный, сильный, а еще мощный маг, и манера у него еще хуже, чем у меня, но он не самый опасный. У Бельского хотя бы есть эмпатия и какие-то зачатки благородства. Хуже всего вот он. Я снял снимок Морозова. Морозов, удивился Кириллу, у него самый слабый дом в Орле, и мы пустили ему кровь. Он же даже никогда в соревнованиях не участвовал, сказал Серега. Все время рисует, а еще занимается черной магией. И не то чтобы я боялся этого, я просто не знал о ней ничего, кроме слухов и сплетен. Магия крови тоже считается черной, но моя то идет от мартиров. Что питало того шамана, я не знал, и мне немного неуютно от того, что я не знаю возможные последствия этого ритуала. Интересно, проводил ли он этот ритуал в прошлых циклах, и то, что тот шаман, или кто он еще, упомянул пожирателя, делало все запутаннее. Но я точно знал, на что способен Морозов, доводилось это видеть. Шувалов по сравнению с ним, как школьный хулиган на фоне террориста. Морозов не тот, кем хочет казаться, сказал я. Он очень опасный и непредсказуемый. Нужно вынести его первым. Я вернул снимок на место. И у нас еще есть возможные враги. Император Александр и его наследник. Я показал на снимок отца и сына. Император Тимофей. На снимке был изображен злобный мужик с выпученными глазами и в очень большой фуражке. И церковь, о которой тоже нельзя забывать. Камни есть только у этих троих из Орла, но остальные могут всегда ударить нас в спину. «Начнем с Морозова?» – спросил Алекс. «Начнем с него. В ближайшее время. Как только закончим все остальные дела. Как тебе новый дом?» – спросил я, спускаясь в подвал. «Выпусти меня отсюда!» – взревел Шувалов, хватаясь за толстые прутья клетки. «Как я тебя выпущу?» Я медленно обошел его со всех сторон. «Тут даже двери нет. Все заварено. Выпусти меня. Это идеальная клетка. Небольшая, можно стоять, только не в полный рост. Можно сидеть, но нельзя вытянуть ноги. Лежать, ну, я бы не смог поместиться. Идеальное место для жестокой мести. И даже не надо никого убивать. Ты здесь навсегда, сказал я, не обращая внимания на панические крики. Это расплата, которая будет длиться очень долго. Ты будешь сидеть здесь, где никто тебя не найдет. Я буду иногда перевозить тебя на другое место, но клетка навсегда останется с тобой. Отсюда ты не выйдешь никогда. Ты пожалеешь, Воронцов, пригрозил Шувалов. Нет, не пожалею, я этому очень рад. Ты получил свою жизнь, наслаждайся, привыкай к новому дому. Шувалов ударил левой рукой по прутьям, но просто отбил пальцы до крови. Иногда буду тебя навещать, пообещал я. Увидимся через месяц. Посмотрим, как долго ты сохранишь человеческий облик. Теперь это вся твоя жизнь. Если свихнешься, тебе будет проще. Пожалуй, эта участь намного хуже, чем просто смерть, в разы. Чем-то напоминало мою тюрьму в Инквизиции, куда я однажды попал в одном из циклов. Но там было хуже. Там меня еще пытали каждый день. До них я тоже доберусь. «Выпусти меня!» – закричал Шувалов. Я повернулся к нему спиной и спросил в темноту. «Это тебя устроит?» «Нет», – заревел Шувалов. Но я говорил не с ним. Он исчез в бездне. «Теперь здесь только я и черный на черном». «Устроит», – ответил пожиратель времени. «Сделка не нарушена. Камень твой. У меня к тебе вопрос», — сказал я. «По поводу кораблей», — он усмехнулся. «Не заморачивайся. Эти клоуны не так опасны, как Морозов. Но ты оцениваешь угрозу с его стороны верно. Он намного опаснее Шувалова и всех остальных. Но погоди с вопросами. Сначала одно дело, очень важное». Он придвинулся ближе, отчего мне стало холоднее. «Какое?» — спросил я. «Если ты не примешь меры прямо сейчас, то проиграешь. Морозов знает о мощи, что укрыто в камнях Краста. Он может отобрать их у тебя, и твой цикл начнется заново. Или он вообще может тебя уничтожить, раз и навсегда. Откуда он все это знает? Ему помогли. Кто?» Пожиратель времени молчал долго. «Я», — наконец ответил он с усмешкой в голосе. «Глава 3. Ты не удивлен?» — спросил пожиратель. «Я тебе и не верил», — ответил я. «Зря, обычно я говорю правду. Если бы я хотел тебя обмануть, я бы просто промолчал сейчас, а потом бы посмотрел, как Морозов уничтожает тебя и забирает камни. Но мне это не нужно. Ну и зачем ты тогда помог Морозову? Он где-то нашел про мартирские законы», — пожиратель усмехнулся. «А мы все вынуждены им подчиняться. Я не могу не ответить на вопрос, если он был правильно задан. Его черный силуэт, видный даже на черном фоне, переместился в другое место. И как его задать правильно?» — спросил я, поворачивая следом за ним голову. «Узнаешь. Теперь ты предупрежден. Помни о двери, о камнях и о том, о чем ты просил меня тогда, в самую первую нашу встречу. Ты это получишь. Что знает Морозов? Он знает, как можно пробудить камень Краста, что принадлежит ему. У него нет для этого кое-чего важного, но скоро он догадается сам. И ты ему не подсказал?» Я хмыкнул. «Нет», — ответил пожиратель. «Я ответил ему на один вопрос, как и было положено в той сделке. Он предложил тебе свою душу, что-то вроде. Сосредоточься на другом. Тебе нужно думать о других вещах. Смотри-ка вот сюда». Бездна начала рассасываться. Впереди вместо силуэта черного на черном дыра, откуда то светилось что-то зеленое и розовое, в цвет камней, что я получил. Я заглянул туда и увидел себя, сидящего у алтаря. «Себя ли?» Макс Воронцов хохотал диким болезненным смехом и бился головой об алтарь. «323 попытки», — сказал пожиратель. «Он почти взял камень у Бильского, но решил поиграть в благородного. Зря, Бильский своего шанса не упустил. Честно говоря, я надеялся, что на следующей попытке твой предшественник отыграется, но он внезапно свихнулся от тщетности своих попыток. Это было неожиданно. Я опять видел Макса Воронцова. Этот Макс просто шел к гнезду кобр-летяг, смотря вперед диким мутным взглядом. Змеи напали сразу. 170 попыток. На последний он решил, что больше не будет заниматься камнями, спасением рода и войной с пятиглавым орлом. Он просто выиграл кучу денег на ставках, скрылся, поменял внешность и паспорт и дожил до 70 лет. «Счастливый», — сказал я. «Если бы, тот Макс был редким мудаком. Ты таких даже не видел. Короче, спокойная семейная жизнь с какой-то красоткой не пошла ему на пользу. Жена оставила его без штанов, он спился, умер, прожил старость в нищете и все заново». Пожиратель засмеялся. «Это его сломало с первых же минут. Это ты их меняешь? Или вот, смотри, Пожиратель проигнорировал вопрос и собрался демонстрировать следующего. «Хватит», — потребовал я. «К чему это? Ты мне говоришь, что я свихнусь при каждой нашей встрече. Я к тому, что у тебя было попыток больше, чем у всех тех, кого я собрался тебе показывать, вместе взятых. А это значит, что с очень высокой вероятностью любой цикл может стать последним, особенно если ты так далеко забрался. Даже этот. Хватит», — повторил я. «А я всего-то хочу, чтобы ты дошел до двери. Тогда мы оба получим то, чего хотим. Твое желание раньше меня удивляло, но сейчас больше нет. Бездна исчезла. Я так и стоял в комнате с Шуваловым, который голосил за моей спиной. Так много дел у меня никогда не было. Даже полчаса отдыха тяжело для себя достать. Даже пообедать бывает некогда. У меня армия, у меня флот, у меня два острова, мой и Шувалова. Хорошо, что Лера сама занималась своими землями, а еще помогала мне разгребаться с захваченными территориями. Надо дать Свету ей в помощь. Но и это не все. У меня куча докладов, еще надо решить, как тратить деньги и как разбираться с шуваловскими недобитками в тылу. Еще крестьяне, которые чем-то недовольны, и пятиглавый орел, чью месть я ждал. Нужен секретарь, и не один, или секретарша, что еще лучше. Но пока я витал в облаках, путь мне преградили двое, Алекс и Серега. Вести явно неприятные. «Полковник Скрябин требует личной встречи», — сказал Серега. «Это командующий гарнизоном, там все войска, что остались. У него очень серьезные требования, стоит его выслушать. Он говорит, что у него надо было его просто прикончить», — недовольно пробурчал Алекс. «Нет», — Серега посмотрел на меня. «Максим, это очень срочно, дело касается. Тут другая беда», — перебил его Алекс. «Только что прибыл Васильев». «Это еще кто?» — спросил я. «Канцлер империи», — ответил он. «А во, даже круче того министра, от кого из императоров он прибыл, от Александра. Он не хочет ждать, говорит, очень срочно». «Понял», — я почесал затылок. «Одну минуточку». Я размотал повязку на левой кисти. Рана еще не зажила, а первый камень мне сейчас пригодится. А может быть, и второй. Но первый камень подсказал мне другой вариант, более эффектный и намного более быстрый. «Серега, пошли к полковнику». «А что канцлер?» – возмутился Алекс. «Надо узнать, что он хочет. А полковник князь, это же опасно, а у них отобрали оружие, вдруг они вас убьют? Хотел бы я на это посмотреть. Алекс, налей канцлеру выпить и развлеки беседой. Я скоро буду. Серега, веди». Полковник ожидал меня в окружении нескольких офицеров рангом поменьше. Небольшой отряд стоял у задней части дворца, злобно глядя на моих штурмовиков. «Все вооружены. Полковник, крепкий мужик с седыми усами и в грязном мундире, увешанном кучей медалей и орденов, смотрел на меня с вызовом. Едва я подошел ближе, как он достал из кармана пульт детонатора. «Знаешь, что это?» — спросил полковник хриплым голосом. «Тоже не хочешь тратить время?» Я усмехнулся. «Сразу к делу». Серега выхватил меч, а штурмовики наставили на офицеров оружие. А они, в основном молодежь, явно не чувствовали себя уверенными в себе. У одного дрожали коленки. «Под дворцом царь-бомба, Воронцов», — сообщил полковник с довольной ухмылкой. «Я ее подорву, если ты не выполнишь мои условия, сын предателя. Если не хочешь отправиться на встречу с папашей, то немедленно». Я достал беретту и прострелил ему голову. Полковник забрызгал мозгами свою свиту и молча рухнул на землю. «Никаких атомных бомб здесь нет», — сказал я, глядя на офицеров, которые явно не ожидали такого исхода, и быть не могло. «А вы не смертники. Сдавайтесь, проживете еще. Мой враг Шувалов, не вы. Иногда достаточно просто поговорить, но разговор намного эффективнее, когда возле тебя находится крутой мечник, а с ним несколько штурмовиков с крупнокалиберными винтовками. А эта молодежь явно не хотела умирать так рано. Один из них поднял руки, но я остановил его. Прикажите войскам сдаваться. Кто хочет, сможет покинуть остров. Кто захочет остаться, оставайтесь. Некоторых я возьму к себе на службу. Серега, занимайся». «Да, Максим», — он чуть дернул губами. «Вышло круто. Еще бы». Я махнул рукой ему на прощание и пошел во дворец. Алекс не очень умелый собеседник. Он привел канцлера Васильева в уцелевшую беседку и молча стоял напротив, а канцлер сидел в кресле-качалке и рассматривал окрестности скучающим взглядом. Перед ним на столике стояла чашка дымящегося чая и кусок бисквита, но канцлер не ел. Наверное, боялся измазать свои роскошные пушистые усы. При виде меня канцлер медленно и величаво поднялся. «Меня немного отвлекли», — сказал я, пожимая протянутую мне руку. «Шантажисты, ублюдки на все готовы, и не говорите», с неожиданным участием в голосе сказал канцлер. «Они однажды опубликовали мои фото в газетах и сети, а ведь ей уже было 18 на тот момент. КХМ, извините, я тут по высочайшему делу». Какой-то слащавый мальчик, помощник канцлера, стоящий за его спиной, протянул свиток. Канцлер провел по усищам и начал зачитывать громогласным голосом. «Божией милостью, мы, Александр V, император и самодержец Всероссийский, царь Константинопольский, великий князь Филиппинский, и прочее, и прочее, и прочее». Далее пошла какая-то официальная муть. Краем глаза я видел, как возле беседки появились Лера и Кирилл. «Объявляем нашего верноподданного», — продолжил канцлер, «князя Воронцова Максима Петровича членом высшего имперского тайного совета». «Лучше бы мозгом», — тихо захихикал Кирилл. «Кирилл, это шутка старше тебя», — с укором сказала ему Лера. «Погодите, высший тайный совет, камень к этому времени перестал действовать, так что для меня это тоже стало новостью. В высший тайный совет входили только 5 человек. Император там не командовал, он был председателем, выборным председателем этого года. В этот совет входили только лидеры семей Пятиглавого Орла. Этот совет и есть Пятиглавый Орел. Это ваши», канцлер протянул мне увесистую коробочку, обтянутую тканью, приятной на ощупь. Внутри лежал здоровенный золотой орден в виде орла с 5 головами и синей шелковой лентой, чтобы носить все это на шее. «Мы рады, что голов снова 5», — сказал канцлер, улыбаясь в усы. «Дом Романовых, дом Бильских, дом Оболенских, дом Морозовых и дом Воронцовых. 5, как и должно быть. А те, кто не задержался на вершине и недостойны там находиться». Он довольно засмеялся. Вокруг была полная тишина, так что смех прозвучал немного зловеще. Канцлер смутился и откашлялся. «И это не все», — продолжил он и протянул мне покрытую золотую карточку. «Вот вам приглашение на ближайшие заседания. Вас там ждут. А, и еще». Он полез в карман придворного пиджака и достал конверт. «Это касательно вашего батюшки». Император рассмотрел дело еще раз и понял, что оно было сфабриковано. «Все началось из-за завистников и врагов. Здесь решение императора. Ваш отец признан невиновным. Я взял конверт. Я вообще не знал Петра Воронцова, казненного за несколько лет до моего появления в этом мире. За измену, насколько я помнил. Но понятно, что император не просто так взялся за это дело. Ведь одним из судей был второй претендент на трон, Тимофей, брат Александра. Так что это попытка мимо. Меня не трогали события, которые ко мне не относились». Канцлер с нами распрощался и важной походкой направился к вертолету. Я сел в кресло и начал рассматривать приглашение и конверт. «Значит, Воронцовы теперь в Пятиглавом Орле?» — пробурчал Алекс недоверчивым тоном. «И тебе придется к ним ехать?» — спросила Лера. «Макс, это опасно. Не надо. Они придумали это неспроста». «Согласен, что опасно. Да, я пробежал глазами по тексту приглашения. Я бы даже сказал, что очень опасно. По сути, они заявили ясно: если я ограничусь одним Шуваловым, а потом выступлю против второго императора, они меня стерпят какое-то время. А если не выступишь», — Алекс скрестил руки, — «тогда они отнесутся ко мне не как к князю Воронцову, а как к одной из голов Орла, грубо говоря, как к равному. То есть, пойдут войной всеми силами». «И что ты придумал?» — спросила Лера. «Я отправлюсь на это собрание», — сказал я, — «узнаю, что они от меня хотят, и пойму, как сделать так, чтобы выбить оттуда Морозова до того, как он нападет на нас первым. Все головы Орла ненавидят друг друга, и нужно этим воспользоваться. Может, лучше отказаться и не ехать?» Лера взяла приглашение. «Им нельзя верить». «Нет, я поеду. Алекс, ты со мной, и охрану мне подбери получше, у нас теперь другой статус». «Да, князь». «Лера, ты со Светой и Пахой возвращайтесь на остров Воронцовых. Вряд ли по нему решатся ударить, но мало ли что. И ты оставишь Суворова здесь одного?» — Алекс нахмурил брови. «Нет, с Кириллом. Потом, как вернусь, решим, что делать дальше. Все, за дело, дайте мне подумать». Я разогнал всех, отхлебнул остывшего чая и взялся за бумаги. Карточку с приглашением я отложил, текст я и так знал. Меня все-таки заинтересовало дело Петра Воронцова. Быть может, смогу как-нибудь это использовать. В конверте было всего 2 листика. Приказ Александра с размашистой подписью и второй листок, вырванный из блокнота в клеточку, измятый и пахнущий табаком, написанный карандашом донос, по которому обвинили Петра Воронцова. Нет, ничего тут интересно, кроме фамилии доносчика. хорошо мне знакомые. Может быть, они хотели, чтобы я подозревал одного из своей команды, тогда это не удалось. Я только собрался уходить, как в беседку вошел Кирилл. «Макс, послушай», — сказал он, — «я хотел попросить прощения». «За что?» — спросил я. «За своего отца. Это же он». Кирилл замолчал. Я достал конверт еще раз. Донос о том, что Петр Воронцов руководил заговором. Подпись — Геннадий Новиков. «Это же он тогда написал», — повторил Кирилл и кивнул на конверт. «Он мне рассказывал перед смертью. А я смолчал, не сказал тебе, побоялся. Я уже в курсе, Кирилл Геннадьевич. Я передал листик ему. Твой папаша сдал моего. Не знаю, ложный это донос или правда. Если честно, мне плевать. Отец донес, чтобы расплатиться с долгами. И чтобы меня взяли в академию». Он тихо усмехнулся. «Вообще, без единой способности. Мой старик хотел устроить мне будущее. Так что вот я и попал сюда, не умея кидать ни одного заклинания. Ну, кому теперь до этого дела?» Я развел руками, улыбаясь, но внезапная мысль меня немного смутила. «А откуда ты узнал, что здесь донос?» «А, но ведь...» Кирилл замялся. «Но ведь он же сказал, канцлер сказал, что здесь решение. Но он ни словом не упомянул, что здесь оригинал доноса. Ну, он потер горло. Но ведь я подумал, откуда ты это узнал?» «Я не знаю», — сказал он. «Мне просто с самого начала показалось, что донос там. Я не знаю почему». «Разберемся», — ответил я. «Отправляйся вместе со Светой и Лерой на мой остров. Паха останется здесь. Ты меня подозреваешь в чем-то?» Кирилл напугался и покраснел. «Я тебе клянусь, я ничего и никогда. Приедем, поговорим», — сказал я твердым голосом. «Хорошо, как скажешь, все что угодно, но я...» «Все, собирайся». Он пошел к себе, а я посмотрел ему вслед. Сначала донос, а до этого он открыл дверь в сокровищницу, угадав код со второго раза. Угадал или знал, а задолго до этого где-то нашел огнемет против Сереги. Странно это все. И как бы мне не хотелось обдумать это прямо сейчас, но меня одолевали другие дела. Времени совсем не было, а сейчас начиналось самое мое самое нелюбимое дело. «Света!» — крикнул я, когда увидел, как она идет мимо беседки. «Мне нужна твоя помощь». «Какая?» Она недоверчиво посмотрела на меня, но приблизилась. «То, с чем можешь справиться только ты», — я тяжело вздохнул. «Мне нужно отправиться в столицу на очень торжественное мероприятие, а я не хочу там выглядеть, как ебанька. Поможешь?» Света ухмыльнулась с довольным и начала потирать ладошки. «И я буду благодарен, если ты подберешь мне костюм хотя бы до утра».